том самом, который, по словам Фрэнки, обошелся в 200 миллионов долларов. По-моему, ты это прослушал. Дагостера продремал в кресле около часа. Саймон, не желая его будить, слушал магнитофон в одиночестве. «Я итальянец. Мы все хорошо слышим. Давай-ка лучше вернемся к началу разговора. Ты, кажется, намекал, что хочешь прихлопнуть троих? Я еще к этому вернусь. Сначала же о главном. Ты кое-что пропустил, пока дремал в кресле. И что же, хотелось бы знать?» «Ну, в частности, то, что Гайджин собирается ввести на Гавайские острова 50 миллионов уже в конце этой недели». «Да ты не шутишь ли часом? Какие тут шутки? Ведь для этого нужен всего один человек. Ты полагаешь, что один единственный человек в состоянии провести через границу 50 миллионов сразу? Опомнись, приятель, речь ведь идет как минимум о десятке чемоданов. Что же это за человек такой? Человек, имеющий дипломатическую неприкосновенность. Марвуд. Да, у него дипломатический паспорт, а в чемодане редких марок на 50 миллионов баксов». Дагоста присвистнул. Саймон выбрал кассету из числа лежавших на столе и вложил ее в кассетник. «Слушай, Фома неверующий». Это были переговоры между Раймондом Маноа и Фрэнки Одери. Поначалу они велись весьма дружелюбно. Детектив утверждал, что дело с Алекс Бендер близится к завершению, и точка будет поставлена в ближайшие несколько дней, как Гайджин и приказал. Кстати, упоминая о Гайджине, следует отметить, что у него и для Фрэнки есть работенка. Маноа. Марвуд англичанин? Он приезжает в Гонолулу прямым рейсом из Гонконга. Фрэнки. Похоже, это что-то новенькое. Маноа. Он решил слегка проветриться, оттого и приезжает. А с ним марочки, о которых ты не можешь не знать. Новенькое заключается в том, что Гайджин желает, чтобы ты приехал в Гонолулу за этими марочками, так сказать, лично. А потом ты с чемоданчиком отправишься на Каймановы острова и будешь марочки пристраивать. Фрэнки, знаешь, парень, не тебе меня учить, что я должен делать, а что нет. Насколько я знаю, марки на острова должен переправить Ким. Мано. Братец, не спорь со мной. Я в этом деле рискую шкурой. Твой крестный считает, что дело настолько важное, что его нельзя доверять кому попало. Ты же знаешь, как люди твоей национальности относятся к корейцам. Марвуду он доверяет. Да еще тебе. Ты же член семьи. Фрэнки. Господи, господи, парень. Но не хочу я тащиться на Гавайи, как ты не понимаешь. Это местечко у меня уже поперек горла стоит. У меня такое ощущение, что я только туда и летаю. А у меня, как ты знаешь, бизнес, за который нужен глаз да глаз. Мано, послушай, братец.